Николаус Энкельман. Сделали ли вы уже себе имя? Сколько доверия, сколько умения, сколько престижа излучает ваше имя на других? Человек, который еще не сделал себе имени, может быть и хорошим, и умным, однако в глазах окружающих он ничто и поэтому не может влиять на других. Мир доверяет имени. Какое позитивное внушение исходит, например, от названия автомобиля «Мерседес»? Это имя излучает надежность и качество, дает тысячам сотрудников этой фирмы благосостояние и социальную защищенность. Важнейшим словом является имя человека. Ни на какое другое слово он не реагирует так чутко, как на свое собственное имя. Осознание этого очень важно при обхождении с людьми. Основой вашего успеха является дружелюбие, гармония и доверие. Способность создавать приятную, доверительную атмосферу начинается с умения правильно обращаться к собеседнику. Потому-то так невероятно важна память на имена. Обратите внимание, как вы разговариваете с людьми. Используйте в разговоре местоимения «вы», «ты», «мы» или «имя» собеседника. Смертным грехом будет, если вы забудете имя человека, с которым уже встречались. По этому признаку человек сразу бессознательно отмечает, что интерес к его персоне не слишком велик. Каждый болезненно воспринимает, если забывают его имя. Память на имена очень важна, ее можно тренировать. Правильно произнося имя человека, мы задеваем самые сокровенные струны его души. Поэтому внимательно относитесь к именам других людей. А если говорить об имени продукта, то уместно вспомнить Ильфа и Петрова. Помните американцев, которых повстречал на дороге Остап? Они уже слышали это слово в одной почтенной семье из Чикаго, и там о перваче были даны прекрасные референции. В устах разомлевших туристов грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво. А теперь провокация. Вы ведь знаете, что именно она мать революции. В нашем случае революции сознания. Итак, если комплимент можно заменить комплементарным движением, то чем можно заменить имя и в каких ситуациях? Тренером в этом упражнении будет Марина. И Марина очень толково объясняет аудитории. Мы иногда просто не можем знать имени собеседника. Конечно, мы делаем все, чтобы заранее его узнать, но это удается не всегда. Например, при встрече покупателя у прилавка мы имени не знаем, да и спрашивать не вполне прилично. Поэтому имя можно заменить обращением. Но можно использовать «товарищ», «господин». Один из слушателей перебивает Марину. «Ну да, на товарища ответит тамбовский волк тебе, товарищ, а на господина господ повывели в гражданскую». Марина профессионально атакует зубоскала. «А какие обращения посоветуешь использовать ты?» Шутник тушуется. Я обрубаю паузу. «В некоторых случаях обращения, которые предложила Марина, годятся?» «Да!» Можно иногда использовать обращение «покупатель» или даже «дорогой покупатель». Наверное. Не кажется ли вам наиболее универсальным обращение «уважаемый»? Мне оно очень нравится. Его можно произносить каждый раз новым тоном. Оно может быть и медом, и ударом бича. Попробуйте запустить уважаемого эстафетой по кругу. Задача ни разу не повторить интонацию. Группа играет. Кстати, узнать имя контактора можно с помощью простых и невинных трюков. Если вы работаете на телефоне, то ничего не мешает вам за неделю-две до намеченного контакта позвонить ему под видом потенциального покупателя, налогового инспектора, участкового милиционера или журналиста «Вашингтон-Пост». Если вы обрабатываете свой участок ногами, ничто не мешает на время поменяться участками с агентом-соседом и, разыграв какую-либо роль, провести рекогносцировку по методу клонирования, то есть замены себя вашим дублером. При телефонных продажах сотрудники фирм не очень охотно отдают свое имя. Вопрос «Как вас зовут?» в таких ситуациях работает плохо. «Как ваше имя?» – это звучит еще хуже. Я советую использовать прием, который, как известный шампунь, сочетает в себе два в одном, два достоинства в одном продукте. Я сам использую этот прием при установлении контакта для продажи семинаров и тренингов. С первых слов лучше не называть своего имени, а лишь кратко залегендировать звонок. Тогда, немного помедлив, можно, несколько играя, спохватиться. «О, простите, я не представился, меня зовут Александр Анатольевич, а как обращаться мне к вам? Машенька». Я не насиловал Машеньку, имени из нее не вытягивал. Во-первых, я начал с того, что предложил обмен и первым отдал собственное имя. А во-вторых, я замотивировал свой вопрос. Ее имя мне было необходимо для ее же комфорта, чтобы правильно к ней обращаться. Этот принцип мотивирования искусно и часто используется торговцами так называемой «канадской оптовой компании». Когда-то они на улицах Киева продавали игрушечных обезьян. «Купите обезьяну!» Адресованное на улице нормальному, здоровому человеку прозвучало бы дико. А вот, вы знаете, многие берут это как подарок на день рождения, звучало естественно. В самом-то деле, вот я приглашен во вторник в гости. Так неужели я не смогу завернуть эту обезьяну в свои словеса и подать как оригинальный подарок? И теперь... Мне не придется фантазировать у магазинного прилавка, выбирая подарок. Вообще, ребята из канадской оптовой – особая тема. Отвлечемся чуть-чуть.